Я совсем не знаю. В самом деле, ваш разговор удивительно походил на обмен условленным паролем. Почему вы знаете? Вы были на войне? Спросил Рауль. Нет, живо ответил принц. На ее вели из-за меня. Что это значит? Спросил Эмери, но не получил ответа. Впереди показались блестевшие при лунном свете река Энн, темневший через нее мост, а на том берегу мелькали огни в окнах дома. «Вот гостиница», — сказал Леконт, указывая своей палкой на низкое строение, едва обрисовавшееся на той стороне. Копыта лошадей застучали по доскам моста. Все замолчали, погруженные в свои мысли. Перед гостиницей великий монарх, всадники сошли на землю и отдали своих лошадей подбежавшим слугам. Войдя в первый зал, Леконт сделал знак хозяина и поспешно предупредил его. «Мы встретили дорогой этого господина, который желает поужинать и ночевать здесь. Я хвалил ему вашу гостиницу. Не срамитесь». «Постараюсь, чтобы господин был доволен», — поклонился трактирщик, открывая перед Гранлисом дверь в соседнюю комнату. Его спутники молча раскланялись и прошли в другое помещение, в другую сторону здания. Принц посмотрел им вслед и пробормотал. «Черт их знает! Все они похожи на заговорщиков, и мое присутствие здесь, да еще в этом мундире, совершенно неуместно. Здесь что-то готовится как будто. Я попал не вовремя. А может быть, это роялисты, верные подданные? Партизаны? Ах, Полина, какую роль ты заставляешь меня играть?» Трактирщик, почтительно склонившись, ожидал приказаний. «Как вас зовут?» — спросил принц. «Мартин, к вашим услугам, господин офицер». «Так вот, Мартин, дайте мне, что у вас есть лучшего, лучшие кушанье, лучшие вина. Не жалейте издержек. Я полагаюсь на вас». «Вы будете довольны», — повторил тот, выходя из комнаты. Гранлис сел за небольшой столик и с любопытством осмотрелся кругом. Комната была невелика и почти квадратна. Стояли 4 стола, на каждом были по 2 прибора. По стенам в рамках красного дерева висели старинные, вышедшие из моды гравюры, напомнившие принцу добрые старые времена. Он отстегнул свою шпагу, положил ее около себя на ближний стул, повесил шляпу на вешалку и спокойно сел снова. В ожидании ужина он барабанил пальцами по столу, напевая мотив собственного сочинения. Но скоро он замолк и стал внимательно прислушиваться. Снаружи, вне этой затерянной в глуши гостиницы, на берегу реки происходило какое-то странное движение. Несколько всадников подъехали один за другим, потом раздался грохот большой кареты, запряженной 2 сильными лошадьми. Принц встал и подошел к окну, но оно выходило на реку, а движение слышалось по ту сторону дома, во дворе. «Право», — тихо проговорил Людовик, приобретший привычку громко говорить сам с собой во время своих неоднократных заключений. «Право, я попал, кажется, в самый центр интриги, и мне, пожалуй, было бы лучше оставаться ночевать на открытом воздухе». Он не успел докончить фразу, как дверь открылась, и вошла служанка, неся дымящуюся миску с супом. «О, вот это хорошо!» — оживился принц, садясь на место. «Подавай скорее, дитя мое». Пока служанка накрывала на стол, он рассматривал ее. Это была красивая брюнетка, лицо и фигура которой показались ему знакомыми. Он попытался было вспомнить, где видел ее, но потом перестал думать об этом. Не все ли равно? Поглощая свой суп, Людовик продолжал прислушиваться к шуму. Теперь до него долетал смутный говор многих голосов из той комнаты, куда прошли его бывшие спутники.